Глава 20. Одевшись в выбранное для меня Хайсамом платье, я покрутилась у зеркала, удивляясь собственному поступку и эмоциям. Я никогда не красовалась, как другие девушки, воспринимая свою внешность как данность. Я просто знала, что красиво, но считала это просто очередным козырем, помогающим мне достичь цели. Чертов хищник изменил даже мое восприятие себя. Мне нравилось, что я могла зажечь его одним лишь взглядом и его восхищение мной. Черное платье в пол, выбранное им, смотрелось просто восхитительно, подчеркивая все достоинства моей фигуры и обнажая одну ногу до самого бедра. Сексуально, но в то же время скромно, что удивительно, учитывая, какие наряды он выбирал для меня обычно. Он купил для меня даже нижнее белье. «Именно такое я тебя и представлял». Мне на талию опустили с его ладони и прижали к нему. Хайсам выглядел невероятно довольным своим видом. Он тоже приоделся, следуя дресс-коду. Хищник в смокинге смотрелся как нечто сюрреалистичное, но чертовски сексуальное. «Ты тоже ничего», – поворачиваясь в его руках, промурлыкала я. «С нетерпением буду ждать окончания вечера, чтобы сорвать с тебя эту бабочку». Руки мужчины тут же переместились на мои бедра, сжимая и припечатывая меня к себе. «Кто-то стал очень развратным», – прошептал он мне на ухо, проходясь по его раковине языком. Дрожь уже привычного возбуждения пробежала по моему телу, но я попыталась взять это под контроль. Было не время поддаваться эмоциям. «Нам нужно выходить, если мы не хотим опоздать», – толкнув Хайсама в плечо, прошептала я. «Вернемся к этому после бала». «Ловлю тебя на слове». Оказавшись на пороге своего дома, я вновь почувствовала себя той маленькой напуганной 11-летней девочкой. Здесь все осталось по-прежнему, даже огромный фонтан посреди лужайки, окрасившийся красным в ту ненавистную мне ночь. Стоило нам с Хайсамом подняться по ведущей в дом лестнице, как мне показалось, что сейчас навстречу устремится мама, как бывало, когда я с братьями возвращалась со школы. Она не была одной из тех матерей, что спихивали детей на прислугу и занимались своей жизнью, лишь изредка интересуясь, чем живет их чадо. Нет, моя мама была особенной, чуткой и доброй, и всегда пахнущей, как шоколадный кекс. «Все хорошо?» – спросил Хайсам, заметив что-то на моем лице. «Возможно, отблеск когда-то испытываемых мной эмоций». «Да», – кивнула я, не желая, чтобы он знал о том, что творилось внутри меня. «Держи голову опущенной и, ради бога, убери это желание убивать со своего лица. Никто не должен догадаться, что ты представляешь из себя нечто большее, чем запуганная игрушка». Оглянувшись, попросил он. «Черт». Моргнув, я попыталась сделать, как он мне велел, прекрасно понимая, что он прав, и я могу по своей глупой неосторожности провалить нашу миссию. Погасив огонь ненависти, слегка сгорбила плечи и, опустив взгляд, последовала за ним. Неожиданно Хайсам дотронулся до моей поясницы, расслабляя меня и словно делясь своей жизненной силой. Не знаю, как, но это сработало, вытесняя из моей головы болезненные воспоминания. Зал был полон людей, и многих из них я знала. Когда-то приветливые лица смотрели на меня с презрением и надменностью. Мне было плевать на их мнение. В душе я лишь потешалась над тем, как быстро спадает маска, стоит человеку лишиться своего положения в обществе. Посмотрю я, как они запоют, когда вновь стану хозяйкой в этом доме и городе. Висхожев стоял в окружении партнеров, лениво потягивая виски и что-то обсуждая с поверенным, представляющим шейха, с которым вел дела. Сделав глоток шампанского, которое подал мне Хайсам, я глубоко вздохнула, силясь успокоиться и не выдать себя излишними эмоциями. Мое время еще придет, но не сегодня. «Держи себя в руках», – в очередной раз за вечер приказал Хайсам, словно чувствуя, что именно так со мной и надо. «Ведь скажи он это ласково, я сорвусь, забыв обо всех своих планах. Стоило нам подойти, как Висхожев окинул меня оценивающим взглядом своих ледяных глаз, лишенных всяких эмоций. Сжав руку в кулак, я опустила голову, пытаясь сохранить спокойствие и не выдать себя. Я горела ненавистью и желанием вырвать его гнилое сердце». «А вот и мой лучший человек», – кивнул Тимур на Хайсама, представляя его собравшимся. Они о чем-то говорили, пока я была занята тем, чтобы успокоиться и не наброситься на Висхожего, стоящего всего в каких-то паре шагов от меня. «Надеюсь, ты доволен своей наградой?» – вдруг раздался его вопрос, заставляя меня замереть на месте. «Жаль, что я не оценил ее раньше. Тебе повезло, что я не подбираю остатки», – пошло ухмыльнулся Висхожев, проходясь по мне сальным взглядом. Вот тут уже занервничала я, почувствовав, как Хайсам вскипел от его слов. Пара мужчин хохотнули, вставив пошлые комментарии в поддержку боссу. К счастью, Хайсам промолчал, лишь бросив на меня пренебрежительный взгляд, показывающий его безразличие, мол, «бери, если хочешь». «Ты умрешь, как собака», – мысленно повторяла я как мантру, ощущая на себе похотливые взгляды собравшихся мужчин. И уверена, мысли Хайсама были отражением моих. «Мне нужно пробраться к нему в кабинет», – прошептала я ему на ухо. Мы танцевали среди множества других парней, обращая внимание на презрительные взгляды, бросаемые на меня. Еще бы, шлюхи не место среди них, вот как они думали. «Исключено», – отрезал он. «Везде камеры, охрана». Джеймс сумеет подключиться к системе и заменить кадры. Нам нужно всего 5 минут наедине с его компьютером. «Сделаем вид, что ты решил трахнуть свою шлюшку в кабинете хозяина», – соблазнительно прошептала я, проводя рукой по его шее и затылку. «Ага, и лишусь яиц. Думаешь, я бы на такое осмелился? Тимур прекрасно знает, что нет. Никто не смеет заходить к нему в кабинет. Мы попадемся. «Не попадемся, настаивала я. «С каких это пор ты стал таким пугливым?» – спросила с ноткой удивления. «С тех пор, как начал бояться за тебя, меня не прельщает мысль о том, что меня убьют, а тебя пустят по рукам». «Говорю тебе, нас не поймают. Давай же». Подбивала я его в глубине души, радуясь его беспокойству за меня. «Хорошо, невыносимая ты женщина, но у тебя ровно 10 минут, начиная с момента, когда мы поднимемся наверх, поняла?» «Поняла», – ухмыльнулась я. «Иди первым, я поднимусь следом за тобой». «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Хайсам, оборачиваясь ко мне со своего места у двери. Он следил за приближением кого-либо, пока я пыталась открыть Джеймсу удаленный доступ к компьютеру Висхожего. «Почти все. У гада стоит хорошая защита от таких, как я», – покачала я головой. «Наш план был прост, но не рассчитан на такое количество времени. Я должна была открыть доступ и скрыться. Джеймс бы работал удаленно, пока мы бы спустились вниз и делали вид, что наслаждаемся вечеринкой». «Есть!» – победно вскрикнула я. «Джеймс, все окей?» – спросила в наушник. «Подключение есть. Вали оттуда, пока вас не поймали. Дальше справлюсь сам». Попрощавшись и спрятав гарнитуру обратно в сумочку, я вскочила с кресла и, удостоверившись, что все на своих местах, направилась к Хайсаму. «Все, идем». «А как же он отключится?» – нахмурился тот. «Разве программа не будет стоять на компе?» «Нет, Джеймс самоудалится. Не думай об этом. Пошли лучше в туалет». Потащила я его в сторону уборной на первом этаже. «Зачем?» – удивился Хайсам. «Подтверждать наше алиби». «Когда ты предложила это, я думал, мы просто подождем тут пару минут и выйдем». Совершенно не выглядя расстроенным моим напором, пробормотал Хайсам между поцелуями. «Должна же я тебя поблагодарить за риск». Я кокетливо подмигнула ему и толкнула к столешнице умывальника. «Смотри, не испорть мне прическу», – предостерегла, садясь перед ним на корточке. Потянувшись к ширинке его брюк, расстегнула их и, высвободив уже готовый для меня член, нежно провела по нему пальцами. Сегодня я хотела по-другому, не так жестко, как он меня учил. Хотела сама насладиться процессом и помучить его. Полюбовавшись багровой головкой, обвела ее языком по кругу, не пуская в рот. Знала, как он этого жаждет, и специально дразнила. Вняв моему приказу, Хайсам вцепился руками в стоящую за его спиной столешницу, выдвинув бедра вперед, словно приглашая меня. Он застонал, стоило мне взять его член в рот, недостаточно глубоко, но после того ожидания, что я заставила его выдержать, он был рад и этому контакту. «Ты просто ведьма!» Встретившись с моим дерзким взглядом, прошипел Хайсам, запрокидывая голову и открывая мне соблазнительный вид на свою шею. В ответ на его слова я, выпустив член изо рта, вновь провела по нему языком, начиная с головки и до самого основания. Каким же он был твердым! Кажется, не меня одну возбуждала опасность. Начала чертить узоры языком по всей его длине, вырывая из него стон, дико наслаждаясь тем, что творю с этим непокорным хищником и удивляясь сама себе. Я знала, что он борется с желанием насадить меня на свой ствол и вознаградила его за терпение, наконец вбирая его практически до самого горла. «Да!» – хрипит он, дергая бедрами мне навстречу. Я же, чувствуя, как теку от звуков, которые он издает, попыталась сжать бедра крепче в надежде хоть на какое-то облегчение. Я совершенно потерялась во времени, ощущая лишь его длину, двигающуюся вдоль моего языка и с наслаждением заглатывая ее. Его удовольствие настолько затопило меня, что я даже не сразу поняла, когда он, содрогаясь, кончил мне в рот, заполняя его вязкой жидкостью. Причмокивая, глотаю, слизываю с него остатки спермы, прежде чем заправить его член обратно в брюки. Кажется, я таки научилась получать удовольствие от когда-то ненавистного мне минета.